совсем идти не в счет, это было больше, чем он требовал. Он с досадой спросил у Сильви: «Да о чем же вы вечно пишете друг другу?» «Мы любим друг друга», — ответила Сильви. «Ну и вкус». Сильви расхоталась. «У кого?» «У обеих». Сильви дернула его за ухо. «Ты ревнуешь?» Он бурно запротестовал. «Нет, вот отлично. А то ведь твоему горю и пособить было бы трудно». Марк пожал плечами. Он лишь наполовину поверил словам Сильвии, но они возбудили его любопытство. «Как это так? Две такие разные женщины могут быть сестрами и любить друг друга?» Да, мать была для него загадкой, и эта загадка снова стала занимать его. Анетта смиренно решила не донимать Марка своей беспокойной любовью. По совету Сильвии она всецело доверила мальчика ей. А когда мать перестала приставать к Марку, он смутно почувствовал, что этих приставаний ему не хватает. Благосклонно уступив настояниям Сильвии, он поехал к Анетте на летние каникулы. Но это испытание оказалось преждевременным для обоих. Анетта еще могла обуздывать свою любовь издали, но не умела сдерживать себя, когда Марк был возле нее. Слишком безрадостную жизнь она вела. Целые месяцы умирала от жажды. Душа ее тянулась к единой капле, нет, к целому потоку любви. Напрасно она вспоминала мудрые назидания Сильвии: «Если хочешь, чтобы тебя любили, не слишком показывай свою любовь». Скрывать любовь, ведь это значит любить наполовину. Нет, нет, только не наполовину. Обоим, и матери, и сыну, нужно было все или ничего. А так как Анетта отдавала все, то Марк не давал ничего. Как бы то ни было, он приехал, полный противоречивых чувств, отталкивания и притяжения, одинаково жгучих и ждавших разряда, будто насыщенной электричеством тучи. Но едва он встретился с этой женщиной, почувствовал ее душу, беспокойную, как мощное дыхание бури, пламя снова ушло в тучу, и небо очистилось. Стоило им соприкоснуться руками, словами, взглядами, и эта требовательная любовь, это стремление взять его в плен, заставили его отшатнуться. «Нет, нет!» Казалось, еще раз прозвучали слова из Евангелия: «Не прикасайся ко мне». «Как?» — и ты говоришь, даже тем, кто любит тебя. Им особенно, он не сумел бы этого объяснить. Но за него действовала природа. Он еще не должен отдаваться, еще не время. Анетта пила жадно. «Ищи! Вода ушла, твои пальцы, твои уста роют только песок». Она слишком внимательно приглядывалась к сыну. Он чувствовал на себе этот беспокойный взгляд, изучавший каждую черточку его лица. Как все матери, она прежде всего боялась за его здоровье. Бесконечные вопросы выводили Марка из терпения. Он отмалчивался, презрительно улыбаясь. И в самом деле, при всей внешней хрупкости Марка его здоровье устояло. Он вытянулся, похудел, у него было бледное, голодное, измученное лицо. Над верхней беспокойно двигавшейся губой уже начинали проступать усики, напоминавшие травинки лишая. Его болезненный вид объяснялся смятенным состоянием духа. Мать разучилась считать в его душе, связь между ними порвалась. Она видела на этих губах, на этом лице подростка следы ранней изношенности, ранней усталости, следы черствости, иронии. Сердце ее сжималось, и она спрашивала себя, что он делал, что он видел. Ее кидало в дрожь при одной мысли о том, что это священное для нее юное тело осквернено. Она чувствовала себя виноватой. Как она могла расстаться с сыном? Но он не хотел жить с ней. Можно ли оберегать того, у кого душа на запоре? Ворваться насильно? Она уже ломилась, но потерпела неудачу. Замок выдержан. Твердый металл, тот самый, из которого сделана она сама. А войди она, какое зрелище представилось бы ей! Она боялась об этом и думать. Марк же, чувствуя, что за ним наблюдают, снова отгородился от нее. Да, то, что подметили глаза матери, было правдой. Пятна грязи, тень на девственно чистой коже от древа познания. Да, он слишком рано увидел, изведал, но она не знала, как сопротивлялась душа ее сына упавшим семенам. Не замечала здоровой брезгливости, честной скорби, бунта, слитого с порывом страсти, который прячется в стыдливом сердце, мужественного инстинкта, повелевающего, чтобы детеныш человека сражался сам, без посторонней помощи.